Михаил М. Успех. Прошу, он ожидает. Холёная, сама по себе произведение искусства, секретарша распахнула двери. Журналист шагнул и оказался в кабинете, который подавлял даже не роскошью, а открывавшимся за стеклянной стеной видом. Отсюда планета Асмодия представала как на ладони, с изумрудным небом и сиреневой растительностью. Вдали, по правую руку вошедшего, высился столичный мегаполис. Спиралевидные башни протыкали перистые облака и устремлялись выше. Вокруг, как тучи мышкары, вились гражданские флайеры. Картинка по левую руку вошедшего являла собой нечто противоположное. Монбланы вывороченных пород. По ним, как неуклюжие крабы, ползали горнодобывающие механизмы громадных на самом деле размеров. За открывшимся великолепием терялся хозяин кабинета, усохший в глубоком кресле старик. Лишь услыхав кряхтение, журналист опомнился и поклонился. «Господин Ракитянский, приветствую вас от имени...» «Садитесь!» — проскрипел старческий голос. Журналист уселся в гостевое кресло. «Мое издание и я лично совершенно счастливы, что вы согласились на интервью. Если не против, можем начать». Хозяин кабинета с трудом поднял иссушенную длань и сделал знак, означающий согласие. Журналист вытащил из кармана и включил профессиональный диктофон. «Сегодня, 14 ноября 4056 года, по общему летоисчислению, я нахожусь на планете Асмодия, куда любезно пригласил меня ее фактически владелец господин Ракитянский. По сложившейся традиции перечислю заслуги этого воистину легендарного человека, после чего он дополнит мою информацию новыми красочными подробностями, а может, опровергнет, как знать. Вы не против?» «Нет». Звуки с явной неохотой вырывались из горла. Ничего удивительного, ведь старику было хорошо за 90. «Более 70 лет назад, — продолжал журналист, — господин Ракитянский первым вступил на никому неизвестную планету. И что мы видим сейчас? На сегодняшний день это самый динамично развивающийся сектор галактики. Здесь сосредоточена половина галактических запасов Цезия-47. Имеются планеты с более значительными запасами полезных ископаемых, тем не менее никакая другая не пользуется такой популярностью, как Асмодия. Прием иммигрантов ограничен, отбор такой строгий, что проще, кажется, быть избранным в Галактическую Академию Наук». Из хозяйского кресла донесся кашель, который можно было принять за смех. «Зато туристам всегда рады», — наговаривал на диктофон журналист. «По туристической привлекательности и уровню сервиса Асмодия превысила Процион с его ледяными фонтанами и Сирму с зеркальными психоидами. Во всем этом, без сомнения, заслуга господина Ракитянский, который является председателем высшего управляющего совета и обладателем контрольного пакета акций корпорации Цезий Асмония. Он богатейший человек на планете, а возможно, и в галактике. Я ничего не пропустил и не приврал?» «Нет», — каркнул голос. «В таком случае первый вопрос. Исходя из каких побуждений вы более 70 лет назад высадились на Асмодии? Планета была абсолютно необитаемой и необихоженной. Вам не было страшно?» Журналист задал вопрос и ожидал ответа. Но старик в кресле лишь тряс щеками, не издавая ни звука. Молчание затягивалось. Желая сгладить неловкость, журналист подсказал ответ. «Наверное, вы с детства мечтали о покорении космоса, а когда представилась возможность, реализовали мечту, даже с риском для жизни». Хозяин кабинета продолжал трясти дряблыми щеками. Хотелось верить, что раздумывает над ответом, а не впал в окончательный маразм. Наконец, раздался все тот же смех, больше похожий на кашель. «Почему нет, собственно? Почему бы не рассказать правду?» «Именно ее ожидают наши читатели», — услужливо подхватил работник прессы. «Любую, даже самую невероятную. Чем невероятнее она окажется, тем лучше». «Так вот», — Хрипло выкрикнул старик и даже сделал попытку привстать с кресла, но не осилил и снова откинулся на мягкую черную кожу. «Вы все переврали. В этой своей, как ее, преамбуле. Все было не так». На лице журналиста проступило легкое замешательство. «Не так? Это странно. Я пользовался официальными биографическими материалами, космопедией в том числе. Но вам, господин Ракитянский, разумеется, виднее». «Нет, послушайте, это же замечательно!» Тут он сообразил, что услышанное грозит обернуться сенсацией, и профессионально возрадовался. «Давайте сообщим миру, в чем фактические данные вашей биографии расходятся с общеизвестными. Я весь внимание». Старик в кресле заерзал, повторяя. «Почему нет, собственно? И в самом деле, почему нет?» Потом прокряхтел, обращаясь к журналисту. При этом его голос окреп настолько, что сделался почти разборчивым. «Я готов рассказать вам правду, молодой человек. Если вы соблаговолите выключить звукозапись, я расскажу. Не хочу уносить это с собой в могилу. Мне нужен собеседник». Но было видно, что визави, огорошенный этим предложением, колеблется между желанием сообщить господину Ракитянский нечто неприятное и опасением ответной негативной реакции. Но хозяин кабинета его опередил. «Не волнуйтесь, молодой человек. Я понимаю ваши сомнения. Задание редакции. Обещаю, вы свое интервью получите в том виде, в каком захотите, чуть позже, после того, как узнаете правду. Но запомните, услышанное должно остаться между нами. Вам запрещено публиковать или иным образом обнародовать содержание беседы. Надеюсь, вы осознаете, что с человеком с моими связями и деньгами лучше не шутить. Итак, вы согласны не передавать услышанное огласке и выключить диктофон?» «Да, господин Ракитянский, разумеется». Журналист? Он был заинтригован странным поведением знаменитости, но успокоен обещанием получить интервью сразу после конфиденциальной части. Убрал диктофон в карман и приготовился слушать. Старик прохрипел. 70 лет назад? Вы не представляете и представить не можете, какое тогда было время, куда вам? Эпоху первооткрывателей, романтические бредни. После изобретения гиперприводов все словно с цепи сорвались открывать и обживать новые планеты. И вот один не в меру романтичный юноша. Послушайте, вы же не против того, чтобы я вел повествование от третьего лица и заменил имена? Мне так легче. Излишние переживания в моем возрасте вредны. Сердце уже не к черту. Да, разумеется. Ловлю каждое ваше слово. Так вот, жил на земле один романтически настроенный юноша. Предположим, его звали Виктор. Виктор? Значит, победитель, кивнул журналист. Пусть будет Виктор. «Да, победитель», — просипел старик. «Предположим, так его звали. И он действительно ощущал себя победителем. Полагал, способен преодолеть все препятствия. Молодость, молодость». Этот Виктор бредил космосом, и ему закономерно взбрело в голову заполучить в собственность Асмодию. В те времена планета ничего собой не представляла. Была абсолютно неизвестна и невостребована. Бесхозных небесных тел в доступной части галактики насчитывались миллионы. Такие сумасшедшие времена наступили. Но кому нужна бесполезная планета? Все хотят что-то с приобретения поиметь, и Виктор не являлся исключением. Он был способным, наверное, все-таки гениальным математиком. А образование получил геологическое и вычислил, что на Асмодии должен присутствовать цезий в невероятных количествах. По крайней мере, так выходило по расчетам, основанным на оригинальной его собственной теории. Поэтому он решил прикупить Асмодию. То есть фанатичный энтузиазм наложился на некое математическое, хотя довольно призрачное обоснование. Но денег на реализацию замысла катастрофически не доставало, а привлечь сторонних инвесторов Виктор не мог, потому что никто в его математические расчеты не верил. Профессора, которой он отсылал бумажки с формулами, поднимала парня на смех. Пришлось действовать самому. Виктору потребовалось несколько лет, чтобы наскрести минимально допустимую сумму, которую он планировал потратить на закупку оборудования, необходимого для выживания на необжитой Асмодии, и на то, чтобы до нее добраться. Вы помните тогдашнее правило? Приобрести планету в собственность можно было, лишь обосновавшись на ней, не иначе. Да, и я помню, господин Ракитянский. «Поэтому пришлось засучить рукава», — продолжал старик, вдавленный в кресло. «Но рано или поздно деньги были заработаны, необходимое оборудование закуплено, оставалось найти перевозчика. С этим возникли проблемы. В те времена космические перевозчики были в дефиците, а закупить ракету с гиперприводом не хватало денег. И ждать Виктор тоже не мог». Боялся, что Асмодию кто-нибудь случайно перехватит. Тогда затея потеряет изначальный коммерческий смысл, поэтому искал перевозчика, который подбросил бы пассажира вместе с грузом до Асмодии. И нашел, насколько я понимаю, — поддакнул журналист. О да, перевозчика звали, ну, предположим, Сэмом. Несмотря на молодость, этот Сэм являлся владельцем ракеты с гиперприводом, а в душе был прожженным дельцом. Он заломил цену раза в полтора, превышающую разумный порог. Виктор бы отказался, но он уже бредил Асмодией и никакой другой планетой, понимаете? «Это было настоящее психическое заболевание», — выкрикнул старик, сжимая кулаки в пигментных пятнах. «Поискать как следует, и Виктор обязательно нашел бы другого перевозчика, но он попался на крючок, слезть с которого не мог, поэтому согласился на цену, заломленную Сэмом. По расчетам денег хватало тютелька в тютельку, а в то, что, оказавшись на Асмодии, Виктор быстро разбогатеет, он верил неукоснительно, как все сумасшедшие энтузиасты». «Ясно», — промолвил журналист, чтобы дать старику отдышаться. «Парень не догадывался, но это стало началом мучений», заговорил старик, когда смог издавать членораздельные звуки. «Потому что начались неприятности. За несколько дней до назначенного вылета, уже после подписания договора аренды пилотируемого корабля, Сэм внезапно сообщил, что полет может не состояться. Якобы Асмодия находится в запрещенном секторе галактики, поэтому лететь туда нельзя. Но за взятку определенного размера можно получить специальное разрешение. Хитрец предложил вернуть полученный аванс и разойтись, прекрасно понимая, что Виктор на это не пойдет, слишком крепко сидит на крючке. Оттого и предложил, собственно, и не обманулся в ожиданиях. Виктору, желающему лететь на Асмодию во что бы то ни стало, не оставалось ничего, как поверить судовладельцу и предложить оплатить взятку, которую Сэм благополучно положил в карман». «Почему Виктор не перепроверил информацию?» — поинтересовался журналист. «Сведения о запретных территориях должны находиться в открытом доступе». «Должны!» — передразнил старик. «Вас, молодой человек, 70 лет назад еще не существовало, поэтому вы представления не имеете, что тогда творилось. Начало освоения галактики. Конечно, карты имелись, Но чиновники наложили на них загребущие лапы. Разобраться в космических картах, учитывая специфические форматы их представления, без специального образования было непросто. Да и со специальным тоже, поскольку вы бы попросту не получили к ним доступа. Тогда все делалось за взятки, и ловкач Сэм, находясь в курсе происходящего, беззастенчиво сыграл на этом. Поэтому арендатору ничего не оставалось, как заплатить дополнительную сумму. Будь у Виктора завязки в космическом агентстве, ему бы мигом объяснили ситуацию и нашли управу на взорвавшегося судовладельца. Но объяснять было некому. Так Виктор лишился последней финансовой подушки безопасности. Поэтому добрался до Асмодии без копейки денег, господин Ракитянский, предположил журналист. Чтобы добраться, нужно взлететь хотя бы. Но незадолго до взлета Виктор испытал сильнейший стресс, обнаружив, что на борт вместе с его оборудованием загружается постороннее. На вопрос, что это за непонятные ящики, последовал ответ — попутный груз. Виктор возмутился, ведь судовладелец принял попутный груз на корабль, целиком и полностью арендованный для полета на Асмодию, на что Сэм парировал: в условиях договора ничего не сказано о попутном грузе, следовательно, он разрешен. Виктор заколебался, но возражать не решился, хотя произошедшее выглядело как форменное надувательство. С другой стороны, что он терял, если корабль доставит чужой груз? Ровным счетом ничего. Поэтому не стоит раздувать скандал. Так он решил. Тем самым в очередной раз проявил себя слабаком и рохлей. Старик прервался. Было заметно, с каким трудом даются ему воспоминания. Грудь под безупречно дорогим костюмом ходила ходуном, а глаза из-под поседевших бровей метали молнии. Но, в конце концов, все завершилось на мажорной ноте? — спросил журналист. — О да, молодой человек. Но несколько позже. Трудности, преследовавшие Виктора в реализации его мечты, еще не закончились. Арендованный корабль стартовал в направлении Асмодии, но на выходе из Солнечной системы был задержан таможенным патрулем. Выяснилось, что документы на попутный груз надлежащим образом не оформлены, то есть они вообще не были оформлены. Захихикал старик, прикрывая глаза ладонью, видимо, от слишком ярких воспоминаний. Груз оказался немножечко контрабандным, и таможенники его конфисковали. Спасибо, не тронули принадлежавшее Виктору имущество, на которое документы имелись. Хотя, наверное, по ошибке прихватили пару лишних ящиков. А еще таможенники наложили на судовладельца немалый штраф за нарушение правил перевозок. Но поскольку космическое судно было арендовано, выплатить штраф пришлось безвинному Виктору. Это окончательно истощило его финансовые запасы. Тем не менее, Виктор не протестовал. Во-первых, с таможенниками при исполнении особо не попротестуешь. А во-вторых, исполнение мечты находилось слишком близко. Казалось, протяни руку, и вот оно. Правда, расплатиться с Сэмом денег не оставалось. По договору окончательный расчет производился по прибытии. Но Виктор, неисправимый романтик, наивно верил, что сумма штрафа будет вычтена из суммы арендной платы, ведь вина в контрабанде целиком ложится на Сэма. Что, оказавшись на Асмодии, сумеет найти с судовладельцем общий язык? Не повезут же его обратно на Землю? Поэтому вопрос о компенсации штрафной суммы даже не поднимал. «А что, Сэм?» — поинтересовался журналист. «Оставался себе на уме. Корабль наконец-то покинул Солнечную систему. На полпути, где-то в районе Пегаса, затормозил. То есть Сэм его затормозил, объяснив, что необходима дозаправка. Смешно, ведь поблизости никакой заправки не имелось. На основании этого абсурдного утверждения пилот потребовал окончательного расчета, хотя условиями договора этого предусмотрено не было, а денег у Виктора не оставалось. Они ушли на мифическую взятку и таможенный штраф. Какой там окончательный расчет? В результате сложилась безвыходная ситуация. И как Виктор ее решил? Он пытался. Всеми возможными способами, прохрипел старик из хозяйского кресла. Сначала пытался сослаться на непредусмотренные расходы, ведь попутный груз принадлежал не ему, требовал взаимозачета. Но Сэм и ухом не повел, говорил, что таможенникам виднее, кого штрафовать. Посмеивался и настаивал на предусмотренной договором оплаты. А сумму компенсации предлагал решать через суд. Виктор апеллировал к договору, зачитывал пункты и не находил в них никаких дополнительных расходов. Без толку. Само собой, разумеется, пробовал призывать к совести судовладельца, обязавшегося доставить пассажира на Асмодию. Но Сэм оставался непоколебим. «Плати, тогда окажешься на Асмодии, до нее единственный гиперпрыжок. А без денег никакой перевозки, даже не думай». Виктор пытался объяснить, очень может быть на Асмодии располагаются залежи цезия. Если их найти и реализовать право на добычу, сделаешься баснословно богатым человеком. Тогда-то Виктор и расплатится. Втрое или даже вчетверо. Но судовладелец отказывался. Виктор демонстрировал выполненные расчеты, но Сэм в них ни черта не смыслил. Пронять этого человека математическими закорючками не представлялось возможным. Отчаявшись, Виктор предлагал не твердую сумму, а долю от будущих прибылей. Сэм все равно отказывался. Наконец, пилот заявил, что в случае, если оплата не будет произведена немедленно, высадит пассажира здесь, а часть груза по своему усмотрению оставит в оплату непогашенного долга. Виктор повалился судовладельцу в ноги, умоляя довести его до Асмодии, после чего все наладится. Как и следовало ожидать, Сэм не среагировал на униженные мольбы пассажира, а хладнокровно притворил в жизнь обещанное, то есть якобы в погашение долга, присвоил часть оборудования, наиболее значимую для выживания на необитаемой планете, а Виктора, как злостного неплательщика, высадил в звездной системе Пегаса. Нельзя сказать, что это было дозволено правилами космоплавания, но кто во времена начального освоения галактики соблюдал правила? Редкие чудаки, к которым Сэм явно не относился. У старика, который, по всей видимости, испытывал сильнейшие эмоции, перехватило дыхание. «Вы понимаете?» — просипел он, как бы изумляясь собственным словам. «Виктор мог припугнуть Сэма космической прокуратурой. Шансов добраться до Земли, тем более добиться юридического результата, было маловато, но они имелись». Не исключено, Сэм пошел бы на попятную. Разборки с официальными органами грозили серьезными неприятностями, вплоть до конфискации корабля. Но Виктор не догадался, так как не разбирался в юридических хитросплетениях. В конце концов, он мог проломить взорвавшемуся пилоту голову, ведь на корабле они находились вдвоем. Тогда бы пришлось лететь до Асмодии самостоятельно. Риск погибнуть в пути был высочайшим, но речь шла об исполнении мечты жизни. Но Виктор ничего такого не предпринял. Он попросту позволил высадить себя в звездной системе Пегаса. Вот таким был безвольным мечтательным дураком. Старик налил в стакан минеральной воды, запил таблетку, потом предложил. «Желаете кофе? Может быть, чаю? Или чего-нибудь горячительного?» «Кофе. Улыбающаяся секретарша внесла на подносе чашечку дымящегося напитка и крендельки на закуску. Журналист отхлебнул кофе и сосредоточился на крендельках, давая возможность хозяину кабинета успокоиться. Через минуту пришедший в себя старик обратил потускневший взгляд на журналиста и пробурчал под нос. «Ну, вот я и выговорился. Теперь вам известно, с чего началось освоение моей Асмодии. Вроде полегче стало». «Но это не окончание истории», — заметил журналист. «Если Виктора высадили в системе Пегаса без денег, да еще значительную часть оборудования реквизировали, каким образом ему удалось добраться до Асмодии?» Старик, было успокоившийся, вскинулся на него и заорал, возмущенно потрясая пигментированными руками. «А кто вам сказал, что и добрался? Я, молодой человек, понятия не имею, что с этим придурком сталось потом, после того, как я высадил его в чертовой дыре. Может, и выбрался из передряги, в которую сам себя загнал, а может, нет. Откуда мне знать? Я-то сразу направился на Асмодию, потому что давно примеривался к перспективной планетке, только не знал, какую лучше выбрать. Не вечно же по космосу мотаться. А тут такой случай. Не то чтобы я верил математическим расчетам, которыми Виктор усердно тыкал мне в нос, но нюхом почуял, на этом можно погреть руки. Как видите, все получилось. Запасы цезия-47 на Асмоде оказались неисчерпаемыми. В этом сумасшедший романтик оказался прав, чего нельзя сказать обо всем остальном». Журналист тактично промолчал, а старик продолжил. «Удивляюсь людям», — констатировал он в непритворном возмущении и даже погрозил в воздухе тощим пальцем. «Они боятся замарать руки даже для того, чтобы спасти собственную шкуру, при этом рассчитывают на финансовый успех. Лохи, причем безнадежные. Но жизнь всех расставляет по местам. В конце концов, люди получают заслуженное, иначе и быть на этом свете не может. Вы с этим согласны, молодой человек?» «Да, господин Ракитянский, наверное, вы правы», — выдавил из себя журналист в смущении. Старик встряхнул одутловатыми щеками и пробурчал. «То-то и оно. Но я обещал интервью. Давайте не отступать от намеченного плана. С этого момента можете вести запись». «Спасибо, господин Ракитянский». Журналист достал диктофон и включил его на запись. «На чем мы остановились? Если не ошибаюсь, вы задали вопрос, исходя из каких побуждений я высадился на Асмодии? Из самых благородных, разумеется. Я был юн, активен и горел желанием совершить что-нибудь полезное. К примеру, обустроить необитаемую планету. Энтузиазм, вера в собственные силы и талика везения. Вот мой рецепт финансового успеха. И точный коммерческий расчет, конечно. Без него бизнесом не стоит и заниматься. Так, сойдет? Или что-нибудь добавить?» Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно». Текст читал Артем Быков. Не забывайте подписаться на наш проект на любых удобных для вас платформах и оставляйте комментарии.